Когда вкушаешь бессмертную пищу и питье, тело и кровь Господа, возносись благодарным сердцем к Господу и говори: «Благодарю Тебя, Господи, хлебе жизни и источнике бессмертия. Тело и кровь свою в пищу и питье нам даровавый, да предочищаемые и освящаемые здесь, внидим в вечное Твое царство, наслаждаться вечно Твоего лицезрения и Твоей блаженной жизни. Не попусти, Господи, допекусь только о телесном хлебе и питье. Не попусти, да пристращусь к ним, но к Тебе единому да прилеплюся. Когда вкушаешь тленные сласти, благодари Господа, говоря: «Благодарю Тебя, сладости вечная, несравненная, без числа превосходящая все сладости земные, плотские и грубые. Сладости нетленная, животворная, святая, тихая, легкая, премирная, прерадостная, неиссякающая. Благодарю Тебя, яко и сии тленные сладости мне даровал еси ко вкушению и наслаждению, да хотя отчасти познаю, сколь сладок Ты, что Ты весь сладость, весь желание. Осеяваясь светом вещественным, говори: слава Тебе, свете незаходимый, пресладостный и всерадостный, яко сим тленным, но прекрасным светом, образом Твоего неприступного божественного света нас осеяваешь, дать сего света вещественного востекаем непрестанно мыслью к Тебе, вечному незаходимому свету, и да стремимся чистотою жития достигнуть Твоего всеблаженного созерцания. Дыша посредством легких воздухом, этою живительною и прохладительною стихией, непрестанно для нас нужную к поддержанию жизни тленной, опять взойди мыслью к Господу Животворящему, Духу Святому, с Отцем и Сыном, коим мы живем, движемся и существуем, благодаря Его за непрестанное дыхание, и знай, что как тело без воздуха, так душа без Духа Святаго ни минуты не может жить истинной жизнью, и чистым, воздержанным житием старайся непрестанно быть в общении с Богом, ибо без Него душа умирает. Так от всякой твари восходи непрестанно к Творцу, за все благодари Его, и ни к какой твари не прилепляйся, никакой твари не служи, паче Творца, ибо служение или рабство твари, пристрастие к земным вещам, есть идолопоклонство.